Глава 6. Праздники миновали, мадридские улицы вновь обрели обычный облик, и только самые главные из них еще долгое время хранили следы омоложения, которому их подвергли, чтобы убедить королевскую чету в благоденствии столицы. Различные предписания, стеснявшие горожан в их житье-бытие, отменены не были. Зато их высмеивали все, кому не лень. Те, кто интересовался политикой, не могли не заметить, что в этой области повеяло опасным ветром. С тех пор, как французскому королю пришлось присягнуть на верность Конституции, выработанной Национальным собранием, в государстве Карла IV было решительно и строго запрещено все, что могло быть сочтено революционной пропагандой. Духовенство и монашеские ордена более чем когда-либо чувствовали себя соповелителями народа, а за пределами городов и вообще безраздельными его господами. Многочисленность их сама по себе позволяла им опутывать все государство неразрывной сетью, а в крупных центрах останавливать, подобно мощной плотине, любое общественное течение. Более 3000 монастырей, хотя и живших по 70 различным уставам, давали приют 60 тысячам монахов и монахинь, не считая 40 тысяч слуг и паденщиков. Кроме них, страна кормила еще 70 тысяч белого духовенства. Ряса и сутана, носителей которых постоянно окружали дети, целующие край их одежды, стали еще более характерной приметой облика столицы. Духовным лицам всюду почтительно уступали дорогу. В эти дни они особенно оживленно сновали у городской управы. Было время винных взносов. Государство ежегодно отпускало 5 мер вина на круг каждому священнику и монаху, а те, кому этого не хватало, получали дополнительную порцию, но уже за наличные деньги, а то и под честное слово, стоило только обратиться к алькальду. По улицам шатались нищенствующие монахи, предлагая женщинам за 2 реала прикоснуться губами к реликвиям или особо чтимым распятиям. Братья святого Франциска, немало не заботясь о сохранении в чистоте заветов своего великого учителя, продавала орденские рясы по 3 дуката за штуку. Считалось, что мертвецы, погребенные в такой рясе, обретают блаженство. Члены духовных конгрегаций содержали мясные лавки и трактиры к немалой выгоде своих монастырей. Король не скупился на пожертвования. Он следил также, чтобы богослужения при дворе отправлялись как можно чаще. Только за последний месяц в дворцовой капелле было отслужено 280 месс. Сам он ходил к мессе каждое утро. Затем отправлялся на охоту, обедал, снова охотился. Ежедневно в охоте участвовало 500 лошадей и 700 слуг. Загонщиками при облавах служили крестьяне, чиновники сгоняли для этого до 2000 человек. Сегодня за обедом Карл был не в духе. Утром он промазал, и олень ушел. Королева, показывая, что капризы короля не действуют на нее, затянула десерт еще на некоторое время. Затем 2 часа провела за туалетом, наряжаясь к вечернему приему. Сейчас ее преждевременно увядшее лицо сияло красками молодости, и вся она, от глубокого декольте на груди до искусного сооружения из накладных волос, сверкала бриллиантами, смарагдами, рубинами. Памятуя, что нос у нее весьма схож с клювом хищной птицы, она любила напускать на себя тиранический вид. И на этот раз, как всегда, не вошла, а прямо-таки ворвалась в приемную, хотя такая патетика несколько противоречила мирному чаепитию, которому сама же Мария Луиза искусно постаралась придать интимный характер. Когда стихли расшаркивания, лицо ее постепенно разгладилось, стало мягче и снисходительнее. Тем не менее, осмотр новой выставки трех придворных живописцев королева начала в немилостивом расположении духа. Перед эскизом фресок работы Байеу, изображавшим нимф, которые, несмотря на свою наготу, явно были воспитаны в монастыре, она подчеркнула, что предпочитает не спадающие складками античные одежды. Эскиз предназначался для ее личных апартаментов в одном из королевских охотничьих замков, и она не желала, чтобы там появился предлог сравнивать ее с обнаженными стройными девушками. На портрет одного из ее отпрысков, написанный Маэльей, она уставилась с сентиментальным восхищением, которое разделили с ней приглашенные, соблюдая допускаемую этикетом степень восторга. Перед картоном для гобелена, выполненным Франциско, она неожиданно попыталась щегольнуть остроумием. Картон изображал изящные парочки, играющие на берегу озера в жмурки. Молодая дама, стоящая с завязанными глазами на середине круга, целомудренно касалась своих жертв ракеткой для игры в мяч. «Почему она не хватает их руками?» — осведомилась королева. «А зачем, Ваше Величество?» «У нее же нет пары», — ответил Франциско. «А вы интриган, милейший Гойя. 5 дам и 4 мужчин. Так у них никогда ничего не получится». По примеру королевы, общество разразилось бестактным смехом. Наконец, один из камергеров сел за спинет, под аккомпанемент которого маркиз Альварес исполнил несколько арий. Дон Мануэль Годой, маркиз Альварес, государственный советник и генерал, а за несколько месяцев до этого простой гвардеец, был крупный, мускулистый молодой человек со свежей кожей, здоровым цветом лица и маленькими голубыми с поволокой глазами. Всмотревшись в его лицо, вы прочли бы на нем только чувственность и самодовольство. Черты у него были гладкие и невыразительные, но фигура бесспорно великолепная, особенно в парадном мундире. Эта превосходная фигура притягивала к себе не только глаза королевы. Во время пения Мануэль самодовольно прикидывал, какой из направленных на него взоров сулит больше практических выгод, и поэтому несколько раз менял направление звуков, лившихся у него из горла. Как ни увлекало королеву пение, она явно была обеспокоена таким непостоянством позиции и взора Годая. Видимо, по этой причине она постаралась не затягивать последовавшее за этим угощение и встала как раз в ту минуту, когда подали вторую перемену сладостей. Ее Величеству пришлось, однако, несколько раз повторить обергофмейстерине, чтобы та приказала генералу Годою срочно явиться на аудиенцию к ней в кабинет, куда она никому не разрешает ее сопровождать. С тех пор, как стоит христианская Испания, подобного не позволяла себе ни одна королева. При каждом таком неслыханном отступлении от этикета, обязательного и для августейшего семейства, пожилая обергофмейстерина, весь смысл жизни, который состоял в том, чтобы поддерживать этот этикет, неизменно боролась с искушением тут же попросить об освобождении от должности. И всякий раз силы ей придавала лишь мысль, что ее преемница может оказаться олицетворенной распущенностью. Оставить такую священную твердыню на произвол судьбы — нет, это трусость. Преисполненная сознанием долга, обер-гофмейстерина запрещала себе даже мысленно присутствовать на этих странных аудиенциях, даже проникать туда с помощью воображения. Так же поступила она и сегодня. А происходило там вот что. Когда дверь за королевой и любезным ее сердцу подданным захлопнулась, Годой, швырнув на пол шпагу и генеральскую шляпу, со вздохом облегчения развалился в кресле. Однако ее величество замурлыкало песенку, вытащила из прически алмазную стрелу, посверкала ею и прицелилась в Мануэля. Он, не трогаясь с места, только улыбался. Тогда она сорвала с него пудренный парик, взъерошила ему белокурые волосы, осведомилась. «Ну, как я тебе сегодня нравлюсь?» И уселась к маркизу на колени, сунув ему при этом в карман усыпанную бриллиантами стрелу. В городе и во дворце жизнь шла обычной чередой. Придворные празднества, если на них отсутствовала герцогиня Альба, были для Франциска лишь докучной обязанностью. Словно мальчик, только-только переступивший порог юности, он предался безумству любви, которая не рассуждает, не колеблется, не взвешивает, а только чувствует и питает чувства из любых источников. Нет, такой страсти он не знал и в молодости. Было время, он любил губы, глаза, тело, руки других женщин, но для него существовали только губы и тело, только глаза, только руки. Никогда к нему не тянулось столько ума, свежести, задора, неожиданности, находчивости, изменчивости, слитых воедино под покровом красоты. Его усилия покорить женщину, чье положение в обществе приближалось к положению принцессы крови, показались бы слишком дерзкими даже самому художнику, не получи он явных знаков ее благосклонности и не приписывая ей уже молва несколько любовных связей, в высшей степени не соответствовавших ее рангу. Слухи эти и возбуждали в нем ревность и обнадеживали его. Очень кстати пришелся ему ответ Сапатера на письмо, где он просил друга навести генеалогические справки. Дон Мартин с большой охотой выполнил его поручение. Он сообщил художнику, что со стороны Лусьентес, семьи его матери, доказать дворянское происхождение можно, что же до Гойи нет. Франциско счел, что этого вполне достаточно, и стал отныне именовать себя Франциско де Гойя и Лусьентес, комбинацией, слегка улучшавшей подлинные обстоятельства. Двор без единого слова признал за ним дворянство. И случилось так, что однажды после боя быков герцогиня предложила подвести его домой в своей карете. Едва лошади тронули, как он осыпал Каэтану страстными признаниями. Несмотря на тесноту, опустился на колени и припал к ее ногам. Они ехали с задернутыми шторками. Она с улыбкой выслушала его и попросила вновь занять свое место. Когда он цветисто и возбужденно объявил, что хотел бы каждую ночь петь серенады под ее балконом, и готов выломать ворота, если она не впустит его. Герцогиня шутливо, но тепло уверила, что такое может прийти в голову только слугам, или, скажем, маркизу, ее мужу. Но если он хочет вечером поужинать с ней, у нее найдется гитара, превосходный, кстати, инструмент, и ей доставит наслаждение послушать его игру. Будет чудесно, если он также споет ей несколько сигидилий, только не из придворного репертуара, а простые, веселые народные песни. Это маленькое пожелание было отменно выполнено. Мартин как раз приложил к своему последнему письму кое-какие легкомысленные песенки.